Я нашарила в кармане карточку агента Кроуви и набрала номер. Он ведь сам просил меня звонить в случае чрезвычайно странных происшествий. Вот я и позвонила. «Алло?» — раздался грубый голос после долгих гудков. «Четверг, но не тот. Типа 27», — представилась я. «У меня информация для агента Кроуви». Долгая пауза. «Агент Кроуви переведен. Тогда позовите агента Фарша». «Оба агента переведены», — отрезал мой собеседник. «Нелепый несчастный случай при укладке линолеума. Похороны в пятницу». Неожиданная новость. Я не могла придумать никакого разумного ответа и потому пробормотала. «Мне очень жаль». «Мне тоже», — бросил грубиян на том конце провода и положил трубку. «Что случилось?» — спросил безотказен. «Оба погибли», — тихо ответила я. «Аид?» «Линолеум». Мы немного посидели молча, ошарашенные этой новостью. «Может, Аид умел манипулировать совпадениями?» — спросил безотказан. Я пожала плечами. «А вдруг?» — задумчиво произнес мой напарник. «Тут и правда всего-навсего совпадение». «Возможно», — ответила я, искренне желая в это поверить. «Ой, чуть не забыла. Мир погибнет вечером 12 декабря, в половине девятого». «Серьезно?» — безразличным тоном спросил Прост. Апокалиптические предсказания нас не удивляли. Миру предсказывали конец чуть ли не каждый год с начала истории человечества. И каким образом на сей раз? Чума или гнев Господень? Сунув руку в карман, я достала выданный мне отцом пакетик и протянула безотказану. Тот взял его и принялся внимательно изучать. Я посмотрела, который час, и собралась уходить. «Что это такое?» — спросил безотказан, разглядывая розовое желе. — Сама не знаю. — Не снесешь в лабораторию на анализ? Мы попрощались, и я двинулась к выходу из конторы, по дороге налетев на Джона Смита, маневрировавшего тачкой, в которой лежала морковка величиной с пылесос. На овощи переростки красовалась бирка с надписью «Вещественное доказательство». Я открыла ему дверь. «Спасибо», — пропыхтел он. Я села в машину и выехала с парковки. На 5 часов мне назначил прием врач, и я во что бы то ни стало должна была к нему попасть. Глава 6. Семейство. Лонден Парк Лейн служил вместе со мной в Крыму в 72-м году. Он потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине, и друга в результате военной ошибки. Другом был мой брат Антон, и Лонден дал против него показания во время расследования последствий катастрофической атаки легкой танковой бригады в 1973-м. В провале операции обвинили моего брата. Лондена с почестями отправили в отставку, а я получила Крымскую звезду за отвагу. Мы 10 лет не разговаривали, а 2 месяца назад поженились. Забавно жизнь порой оборачивается. Четверг, но не тот, воспоминания о Крымской войне. «Милый, я дома!» С кухни послышалось царапанье. Это Пиквик неуклюже бросился мне навстречу по скользкому кафелю. Я сама сконструировала его, когда клонированных домашних животных еще продавали без лицензии. Он принадлежал крайней версии 1.2. И этим объяснялось отсутствие крыльев. В первые 2 года устранять такой недостаток еще не умели. Дронт радостно щелкал клювом и дергал головой. Затем сунулся в мусорную корзину, чтобы вытащить мне оттуда какой-нибудь подарок, и в конце концов извлек просроченный рекламный флаер распродажи в магазине «Лорна Дун». Я почесала ему горлышко, он побежал на кухню, остановился и снова задергал головой. «Привет!» — откликнулся Лонден из своего кабинета. «Хочешь сюрприз?» «Если приятный, то да», — ответила я.